У меня давно растет желание выкинуть из ванной комнаты суперточные электронные весы, которые зайка, нежно прижимая их к тому месту, где у нормальных женщин расположен живот, приволокла из Парижа. «Кто такие верещагины?» — попробовала я отвлечь ее внимание от собственной особы. «Определенно начинается целлюлит», — вздохнула Ольга. «Стану старой, жирной, некрасивой коровой. Выгонят меня с телевидения в зашей». «А вот и нет», — влезла в разговор Машка, до сих пор сосредоточенно рывшаяся в моем шкафу. «Тебя на экране выше пояса показывают, а то, на чем ты сидишь, никого не волнует. Пусть хоть 75-го размера будет». «Как 75-го?» — взвелась зайка. «У меня 44-й». «Так я про старость говорю», — бубнила Манюня. «После 30 у всех задницу разносит». Зайка, собирающаяся справлять в ноябре 26-летие, побагровела. Но я, боясь, что сейчас они начнут драться, быстренько спросила, «Так кто такие верещагины и зачем к ним собираться?» «Галю с Лешей забыла», — удивилась зайка. «Ну, прежних наших соседей по старой квартире». «А-а-а», — протянула я, — «и что? А ты ничего не знаешь?» «Нет», — покачала я головой, — «они теперь живут тут, недалеко от Ложкина, в деревне Зыбино, у них конезавод». «Что?» — искренне удивилась я. «Какой завод?» «Лошадей разводят на продажу», — пояснила Ольга, и, плюхнувшись в кресло, велела, — «собирайся скорей, нас всех пригласили на уикенд вместе с собаками». «Ура!» — завопила Манюня, кидаясь с ужасающим топотом к себе. «Лошадки супер! Покататься дадут! Класс!» «Ну давай!» — торопила зайка. «Кешка уже в джипе сидит». Я быстро покидала в сумку необходимые мелочи и, подавив тяжелый вздох, пошла к машине. Если моим домочадцам что-то взбрело в голову, спорить бесполезно. Хотя, честно говоря, не слишком-то я люблю ходить в гости, в особенности, если предстоит еще и ночевка. Мало того, что я никогда не могу заснуть в чужой квартире, так еще и испытываю чувство неудобства, когда хозяева, мило улыбаясь, говорят, а на ночлег устроим в комнате для гостей. Все дело в том, что вместе с богатством в нашу семью пришли и проблемы. Одна из них — постоянные визитеры, едущие к нам со всех концов необъятной России, и я сама, нацепив на лицо сладкую мину, сообщаю оккупантам, «Ну что вы, какие проблемы, дом большой, места полным-полно, велю кухарке Катерине готовить побольше, а домработнице Ирке поставить на стол лишние приборы, вот и вся забота». Но в глубине души я костерю гостей на все корки и только и мечтаю о том, когда они, наконец, уберутся от нас. Несмотря на два этажа, обилие комнат и санузлов, посторонние люди мне дико мешают. Утром приходится спускаться к завтраку не в халате, а одевшись по полной программе, да еще нужно постоянно улыбаться и изображать невероятную радость от общения, не говоря уже о том, что, когда я крадусь ночью на кухню, чтобы вытащить из холодильника что-нибудь вкусненькое, грешна, люблю есть в кровати, мне совсем не нравится, когда из гостиной доносится чужой голос. «Да шута, не спится? Давай посидим вместе, поболтаем». «Вот если я чего и не люблю, так это трепаться с гостями, вместо того, чтобы спокойно сидеть в уютной кроватке, подпихнув под спину тройку пуховых подушечек, сжимая в правой руке очередную маринину, а в левой кусок пиццы с грибами». Поэтому, когда я вижу, как при моем появлении с небольшой сумкой у хозяйки начинает играть на лице широкая, невероятно счастливая улыбка, и она с неподдельной надеждой восклицает: «О, Дарья, на несколько дней надеюсь!» Я понимаю, что больше всего она хочет услышать ответ: «Нет, дорогая, нет, моя дорогая, увы, вечером должна уехать». И очень неприятно разочаровывать хозяев, восклицая: «Конечно, поживу недельку-другой вместе с детьми и собаками, поговорим, наобщаемся». «Сколько можно собираться?» — заорал Аркадий, высовываясь из джипа. «Жвачки! Я тут уже час сижу». «Подумаешь?» — фыркнула Ольга и, распахнув дверцу «Фольксвагена», подтолкнула меня к водительскому месту. «Садись». «Лучше я поеду на Форде», — отбивалась я. «Каждый раз, когда беру твой Фолькс, что-то происходит. И потом, отчего бы нам не поехать каждому в своем автомобиле?» «В кои-то веки», — воскликнула Ольга, — «выпал свободный уикенд. Я хочу оттянуться по полной программе, выпить, расслабиться. Ну, давай, не спорь, давай, заводи и поехали».